Часть первая. Небеса этого мира, неверные и капризные, не подвластные никаким сезонным или суточным ритмам, меняющие свой цвет и свою глубину с той же непредсказуемой легкостью, с какой один сон сменяется другим, составляли разительный контраст с его твердью, черным несокрушимым камнем, одинаково устойчивым и подточилым времени и под клыками стихий. На этом камне не росли даже голубые мхи и серые лишайники. Птицы никогда не посещали это изменчивое небо, а чуткие звери обходили стороной бесплодную и мрачную страну. И тем не менее она была обитаемой. Здесь отсутствовали города, поселки, рудники, мануфактуры и даже торжища. Однако богатства, накопленные в подвалах одиноких неприступных замков, не имели счета. Народ, издавна населявший этот суровый край, был смехотворным малочислом, но никому из соседей не приходила в голову шальная мысль покорить или ограбить его. По цвету своих просторов этот мир назывался Чернодольем, а по имени тех, кто жил здесь, страной Максаров. Максары существовали за счет дани, которые еще их пращуры обложили все соседние народы. Прислужники Максаров – воины и дворня, за счет подачек хозяев. Те же, кто по разным причинам хозяев терял, грабили и пожирали себе подобных. В Чернодоле не было гор и лесов, где мог бы скрываться этот отчаянный сброд. Однако природных пещер и подземных лабиринтов, образовавшихся еще в те времена, когда извергнутая из недр планеты лава, застывая, превращалась в камень, хватало с избытком. Смерть подкарауливала опрометчиво путника в каждой норе и в каждой расщелине. И тем не менее одинокий человек, уже много дней подряд шагающий через черную безжизненную пустыню, не выказывал никаких признаков страха и даже осторожности. В светлое время суток шел не таясь, а ночью спокойно спал, головой завернувшись в старенький плащ, давно утративший свой первоначальный цвет. Иногда путник разговаривал сам с собой, что с одинаковой вероятностью могло свидетельствовать о его привычке к одиночеству и о расстроенном состоянии психики. Покосившись на гранитный валун, мимо которого пролегал его путь, он мог, например, с задумчивым видом молвить: «Суды пишутся железом на камне, зато долги пальцем на песке». А вид выбеленного временем черепа, принадлежавшего раньше не то человеку с собачьей челюстью, не то собаке с человеческим лбом, вызывал следующую туманную реплику: «Хорошо тому, до чьих костей ворону не добраться». Когда впереди замаячила цель его похода, хаотическое нагромождение огромных скал, путник буркнул себе под нос: «Звери узнают по берлоге». Скоро стало ясно, что исполинский скальный комплекс является собой не плод деятельности слепых сил природы, а хитро устроенную крепость, запутанный лабиринт, коварную ловушку, способную погубить в своих недрах любую вражескую армию. Не обнаружив взором ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало вход, путник несколько раз протрубил в рог, звуком которого охотники обычно подзывают собак. Из какой-то малозаметной щели немедленно вынырнули два весьма странных существа, как бы нарочно созданных для сражений в низких и запутанных подземных норах. Могучие горбатые туловища, длинные паучьи конечности, глаза-блюдца, способные видеть даже в абсолютном мраке. Как и многие другие творения Максаров, стражи подземелья не обладали даром речи, однако их самоотверженность, стойкость в бою и преданность хозяевам не имели пределов, за исключением лишь того единственного, который отделяет жизнь от смерти. В моменты опасности они просто-напросто закупоривали лозы своими телами. Извлечь их наружу было куда сложнее, чем вытащить клеща из кабаньей шкуры. Один из стражей сделал приглашающий жест, и когда гость приблизился к нему вплотную, цепко ухватился за какой-то предмет, скрытый под плащом. «Пошел прочь, урод!» – прикрикнул на него путник. «Не смей касаться меня!» Страж оскалился и зашипел, совсем как разъяренный кот, а его пальцы сразу удлинились, превратившись в устрашающие когти-стилеты. «Не такого приема я ожидал», — сказал гость с напускной горечью. «Если ты, тварь, еще раз раскроешь пасть или хотя бы косо глянешь на меня, я немедленно отправлюсь обратно. И пусть твой хозяин больше не разыскивает меня». Он извлек из-под плаща и прислонил к подножью скалы свое оружие, видавшую виды многозарядку и боевой топорик, клювообразное лезвие которого пробивало любой доспех и любую самую массивную черепную кость. Стражи, зловеще блеснув напоследок вурдалачьими глазами, отступили во мрак пещеры, а откуда-то сверху, казалось, с самого неба, раздался голос, для которого лучше всего подходило определение «за могильной». «Чем ты опять недоволен, человек?» Путнику пришлось отойти на полсотни шагов назад, чтобы разглядеть стоящую на вершине скалы фигуру, как в кокон, закутанную в черные складчатые крылья. «Ты плохо воспитываешь свою прислугу, Максар», — ответил путник без тени подобострастия. «Нет ничего удивительного в том, что приличные гости избегают посещать тебя». «Я не очень-то огорчаюсь по этому поводу», — сказало крылатое существо. «В окрестных странах почти нет людей, к которым я испытываю интерес. Кроме тебя, конечно». «Спасибо на добром слове. Ведь недаром говорят, что скорее ястреб пощадит перепелку, чем Максар похвалит кого-нибудь». «Поэтому ты решил, что я хвалю тебя, человек?» Выражение лица Максара с такого расстояния нельзя было разглядеть, но, похоже, он усмехнулся. «То, что ты мне интересен, еще не означает, что ты мне симпатичен». «Это уж точно. Честно скажу, я давно собирался признаться тебе во взаимности. Однако, заметь, не я начал первым». «Давай прекратим обмен колкостями. Почему ты не заходишь ко мне в дом?» «Что-то не тянет. Это логово скорее подходит какому-нибудь ядовитому гаду, чем благородному Максару». «Удобств здесь действительно мало», — согласился хозяин. «Зато место неприступное. Я использую его для разного рода тайных дел. А для увеселения у меня имеется много других дворцов, устроенных на любой вкус». «Беситесь вы, Максары, со скуки!» — путник презрительно скривился. «Вот это тебе, например, зачем?» — он руками как мог изобразил взмахи крыльев. «Опять же, со скуки. А может, из любопытства. Что, если полет даст мне какие-то новые, прежде неизвестные ощущения?» «Ну и как? Дал?» «Увы, еще ни один Максар не смог взлететь в небо на собственных крыльях. Но сейчас ты увидишь единственное, чему я научился». Существо, до этого неподвижное до такой степени, что его можно было принять за монумент, венчающий вершину скалы, резко распахнуло огромные крылья и по крутой дуге спланировало вниз. В тот же момент небо, еще совсем недавно бледное и унылое, словно салютуя этому безрассудному поступку, расцвело множеством ослепительно-голубых клякс, быстро сливающихся между собой и совершенно изменявших колорит окружающего пейзажа. Человек, рядом с которым приземлился Максар, невольно сделал шаг назад и ладонью прикрыл глаза, ослепленные небесной лазурью, отразившейся от крыльев в развернутом состоянии, напоминавших фольгу из вороненой стали. «Понравилось?» – осведомился Максар. «Не очень. Лучше будет, если ты закажешь жестянщикам шар, наполненный летучим газом. Они довольно ловко используют их для полета». «Это заумь, насмешка над природой. То же самое, что деревянная нога или стеклянный глаз. Максары способны добиться всего своими собственными силами, без помощи железа и летучего газа». «Вопрос спорный». Путник пожал плечами и покосился на свое оружие. «Вам, людям, никогда не понять Максаров, неустанно меняющих свой облик. У тебя никогда не будет ни крыльев для полета, ни жабр для плавания под водой и детородного органа, своею силой и размерами превосходящей бычий». «Насчет детородного органа еще стоило бы подумать, а все остальное мне уже точно ни к чему. Но давай лучше поговорим о деле, ради которого ты вызвал меня». «Давай». Максар с резким хлопком сложил свои крылья. «Мне не дает покоя один мальчишка.